Я хочу вместе с вами сказать слава Богу. Господь своей любовью, своей милостью, Он покрыл нашу жизнь, Он покрыл все, что сегодня могло бы послужить причиной для разделения с Богом, причиной для того, чтобы не иметь жизни, вечной жизни. Господь через свою милость, через свою любовь к нам упразднил. И Он дал нам власть называться и быть Божьими детьми, быть сыновьями, дочерями самого Господа Иисуса Христа. И в этом нету нашей заслуги, друзья. В этом нету никаких наших способностей, талантов и прочего. И сегодня день, когда мы напоминаем, прежде всего, каждый сам себе напоминаем, чтобы нам не забыть, чтобы нам не осуетиться, чтобы нам иметь всегда трезвый взгляд, трезвое мышление, открытое сердце. Мы сегодня напоминаем друг другу и себе, в первую очередь, о том, что Господь исключительно по Своей милости Он дал нам право называться и быть детьми Божьими. Слава нашему Господу! Я прочитаю некоторые тексты Священного Писания, и мы, поразмышлявши, будем молиться или обращаться в молитве к Богу. Послание Тимофею, 3 глава, 5 стих, с 4 стиха. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Слава нашему Богу! Я хочу для более глубокого размышления или ясности, хочу еще уточнить. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей, вы можете сказать? По Своей? Он спас нас по Своей милости. А что такое милость? Он спас нас по Своей милости. Все остальное, обо всем остальном нет смысла размышлять или говорить ни по тому, ни по этому, ни по делам, ни по праведности, ни по деньгам, ни по работе, ни по званию, ни по возрасту. Много можно перечислять. Мы это все отставим. Он нас спас. Самое главное нужно понять, и на этом хочу остановиться. Он нас спас по Своей милости. Все остальное – мусор. Не имеет никакого отношения и значимости абсолютно никакой. Он нас спас по Своей милости. Возлюбленные мои, послание евреям, 2 глава, 17 стих. 16. «Ибо не ангела восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи наши. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». И еще раз хочу остановиться или обратить внимание. Уподобиться братьям, чтобы быть каким? Милостивым и верным первосвященником. Милостивым и верным первосвященником для умилостивления. Думаю, что некоторые тексты или определенный смысл, который мы, может быть, уже привычно воспринимаем и ну, как будто так и должно быть, ничего странного на первый взгляд. Но с другой стороны, который имеет очень глубокое основание нам быть последователями или нам принимать верою то, что Бог обещал через Слово Свое. Итак, друзья, я хочу обратить внимание на то, что сам Господь, будучи первосвященником, Иисус Христос, будучи Сыном Божьим, не имея вины, Он был милостив, и это единственное, что стало причиной, почему мы сегодня называемся Божьими детьми. Его милость, которая проявилась через Его любовь, Его спасение, Его страдания, смерть Его, воскресение, это все имело начало. Милость Господа Бога в моей жизни. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Поэтому, если кто-то иногда использует или иногда как бы обращается к каким-то другим причинам спасения, или какому-то иногда претендует на право, какое-то право быть вот в числе спасенных, другое, чем милость Божья. Боюсь, что это совершенно необоснованное основание или причина. Я хотел бы, друзья, немножко дальше сказать, больше сказать о милости Божьей. Потому что непосредственно милость Божья, она является для нас, с одной стороны, причиной спасения, но с другой стороны, милость Божья, она является для нас причиной подражания, причиной следования за Господом, исполнения Его заповеди или Его воли. И вот в Евангелии от Матфея очень подробная притча, которую я бы хотел поразмыслить с вами, записанная в 18 главе. Я не буду предисловие говорить. Здесь немножко раньше Иисус, беседуя с народом, беседуя даже с учениками, и Петр в том числе, как всегда, имел особую привилегию познавать волю Божью. И там задавали вопросы, сколько раз прощать надо брату своему, и в случае, если брат согрешает, какая последовательность, какие правила и так далее. И в конце концов, там есть определенные меры, которые для устройства и порядка в церкви определяются там. Но, друзья мои, Иисус, выслушав, узнав вот, сердце людей, узнав мысли и желания человеческие, Он приводит следующую притчу, которая абсолютно меняет в корне, даже, знаете, иногда люди стараются следовать, устанавливают правила и стараются им следовать, но Иисус, Он даже предупреждает правила, потому что любые правила, они написаны уже впоследствии опыта какого-то или чьего-то опыта. Правила техники безопасности написаны, я не один раз слышал, кровью написаны, потому что кто-то уже попал, не был осторожен, не был предусмотрителен, допустил какие-то оплошности, которые привели к трагическим последствиям. Но Иисус, видя сердце человека, Иисус, видя, к чему склонено вот сердце человека, да, на своем месте должны быть порядок и устройство, и правила, но Иисус еще больше говорит. Он даже предупреждает те правила, чтобы не попадать или не воспользоваться теми правилами. Вот он говорит притчу о Царстве Небесном. И с 23 стиха. «Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Царство Небесное подобно царю, господину, который захотел сосчитаться». Думаю, что достаточно понятная картина, когда есть государство, есть царь, есть люди. Царь непосредственно имеет отношение какое-то. И сосчитаться, это значит, были какие-то отношения. Царь что-то давал взамен, что-то должны были выполнять, какие-то обязательства взаимные и так далее. Ну и пришло время. Прошло время, может год, может полгода, может 5 лет, неизвестно сколько. Прошло определенное время, и царь решил сосчитаться. Любые отношения людей между собой, они всегда приводят к каким-то, знаете, периодически, ну, приходят какие-то итоги, подводятся какие-то итоги. И ничего странного, в принципе, ничего странного. И здесь мы наблюдаем, пришло время, царь решил сосчитаться, он призвал людей, он задал вопросы, он сравнил с теми данными, или как правильно сказать, которые имел сам. И вот оказалось, кто-то ему остался должен. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Мы можем себе картину представить? Я не могу до конца представить. Должен? Хорошо. Должен. Заплати. Не можешь? Ничего. Продай жену, продай детей и рассчитайся с долгом. И все, что имеешь, и рассчитайся с долгом. Какие вопросы? С одной стороны, друзья, я вижу здесь очень четкое определение Царства Божьего в том, что это абсолютно справедливое царство, в котором нет место несправедливости. Все по закону, все справедливо. Должен – отдай. Не имеешь чем – у тебя есть какие-то ресурсы. Вплоть до того, даже свое личное что-то. С одной стороны, мы видим, что Царство Божие – это достаточно справедливое царство. И может быть, кому-то показаться, с одной стороны, оно может показаться, вот это то, что я ищу. Вот это то, что мне надо. Справедливое или чувство справедливости, или долг справедливости, это, знаете, весь мир, он погружен вот в эти поиски или в этот ажиотаж справедливости, чтобы все было по справедливости. На работу человек устраивается, надо по справедливости. Сколько отработал, столько получил. Законы принимает государство, платежи по квитанциям, везде люди ищут справедливости. Я уже не говорю в отношениях муж, жена, дети, родители, школе, учителя, воспитатели в садике, воскресной школе, учителя. Везде малейшая несправедливость приводит к конфликту, приводит к различным вопросам, непониманию и даже, ну, я не говорю уже о всех тяжелых последствиях. Малейшая несправедливость. Как только кто-то, один из людей усматривает несправедливость, что бы это ни касалось, это очень тяжело воспринимается. И тут Иисус говорит, что Царство Божие – это очень справедливое царство. Но справедливость иногда, друзья мои, она касается, и мы требовательны справедливости, когда у нас не требуют, еще не доходит до того, чтобы продай жену, продай имение, продай все, что есть у тебя. Не дай Бог попадать в такие обстоятельства, где нужно кого-то, что-то отдавать, продавать и так далее. Но мы говорим сейчас о принципах. Мы говорим о том порядке и устройстве, которое Бог доносит сегодня до церкви, доносит до каждого из нас. И вот первое, что Царство Божие – это справедливое царство. Там нету никакого места для обмана, нету места для лукавства. Это справедливое царство. Но читаем дальше, что происходит. «Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: „Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу“. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Друзья мои, может быть, слишком просто в Евангелии мы читаем. Должен, но сколько же это надо быть должным, чтобы эквивалент семье, имуществу, может, даже свободе своей, какой-то долг должен быть, чтобы эквивалент был вот, семью свою потерять, продать, в рабы отдать, в заложники отдать. Какой эквивалент? Сегодня, если речь идет о заложниках, там тысячи, иногда миллионы исчисляют. Но здесь добровольный расчет по платежам или по долгам. И с одной стороны, Царство Божие – это справедливое царство, где нету места никакой справедливости. Но еще Царство Божие – это царство милости. Без милости в это царство, чтобы сократить немножко, без милости в Царство Божие невозможно попасть. Невозможно. Мы об этом говорили, об этом читаем. Все Священное Писание говорит, что это царство, оно справедливое, но справедливость Божья, она направляет нас к милости Сына Божьего Иисуса Христа и самого Господа Бога. Вот такое Царство Божье, которое на самом деле было бы для нас недоступно в случае, если бы не милость Божья, если бы не милость нашего Господа Иисуса Христа, которая через Его любовь, через Его подвиг, который Он совершил, о котором мы сегодня говорим, мы сегодня напоминаем и вспоминаем о милости Господней. Мы можем сказать «Аминь»? Это милость Господня. То, что мы сегодня сопричастны или прикасаемся к святыне Господней, это милость Господня. И это свидетельствует о том, что мы являемся частью Божьего Царства. Аминь. Мы являемся частью Божьего Царства. Но на этом не заканчивается притча, друзья. И он здесь дальше продолжает. Раб же тот, 28 стих, раб же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Вот здесь уже все понятно. Но понятно, что ничего не понятно. Тебе так много прощено было. Тебя помиловали, отпустили тебя. И по всей вероятности не 100 динариев, гораздо больше. Но в случае с товарищем уже обстоит дело по-другому. То, что Царство Небесное, это незаслуженная милость от Бога, которую Он дает. Ты только попроси, ты только обратись, ты только скажи о своем желании. И Он беспрекословно дает тебе свою милость. Он покрывает твой долг. Все, что ты должен, Он бросает за хребет. Он не вспоминает больше. Но как же обстоит дело дальше? Уже с человеком, который, казалось бы, должен был бы радоваться и должен был бы, ну, принимать какие-то другие решения в своей жизни относительно даже своих же должников. Только что был сам в той же шкуре, если можно так выразиться. Но другое решение. Не захотел. Пошел, посадил в темницу, пока не отдаст долга. Знаете, темница, ну, раньше были разные времена в разных народах, но одна из таких исторических фактов, что были такие государственные или государственные долговые темницы, которых человек, если должен, не может отдать, его заключали в эту темницу, и там он выполнял какие-то такие работы тяжелые или грязные, или непрестижные, за которые зарплата маленькая была, оплата очень мелочная. Но и в то же время он не получал даже тех грошей, а все отсчитывалось, вот пока не отработает, пока не покроет весь долг свой. Он там работал очень долгое и длительное время. И вот примерно, чтобы мы понимали, человек закрыл в темницу, человек не захотел милость оказать, человек решил, принял другое решение. Тогда государь его, товарищи, 31 стих, товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты просил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Друзья, может, кто-то уже видит идентичность? Тебя Бог помиловал. И, знаете, можно языком предпринимателей, или как, современным языком, вот Бог Мы, правда, избегаем кредитов, да, в банке. Сегодня предлагают тебе гроши швидко и все так далее, сколько хочешь. И сохрани Господь. Это неправильно, это отдельный разговор, это неправильно. Это связано в большинстве случаев, когда люди прибегают к таким уже крайним мерам, это граничит с грехом, с похотью, с желанием непреодолимым, с здравым смыслом, несравнимым со здравым смыслом. Но это отдельный разговор. Но когда мы говорим о милости, Господь нам дал наперед милость не для того, чтобы мы обрадовались и в припрыжку по жизни побежали дальше, но чтобы мы эту милость могли оказать другому. Чтобы эта милость работала и в нашей жизни, чтобы мы чему-то научились, чтобы мы поняли, что в конце концов наши отношения с Богом, они непосредственно отражаются на отношения между собой. Милость эта, обретенная от Господа, она имеет такое свойство расти. Знаете, Царство Божье, оно как закваска, оно распространяется, оно увеличивается. И если мы являемся причиной, по которой это Царство не увеличивается, не растет в нашей жизни, то, очевидно, мы где-то неправильно приняли или воспользовались той милостью, которую Бог оказал в нашей жизни, в нашей ситуации, в наших обстоятельствах. И что тогда произошло? Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Это слова Иисуса Христа. Есть в посланиях нечто подобное, об этом немножко позже мы поговорим. Но, друзья мои, когда мы говорим о принципах Царства Божьего, если мы хотим, чтобы правила или принципы Царства Божьего, они действовали и работали в нашей жизни, недостаточно в одностороннем порядке, друзья, недостаточно в одностороннем порядке исполнить какой-то ритуал, исполнить какие-то, знаете, ну, религиозные пункты. Один из них – это причаститься вовремя, дай Бог не пропустить, а если пропустить, то надо где-то догнать, добежать, успеть. Не это делает нас наследниками Царства Божьего, но тот порядок и те мотивы, если можно так выразиться, причины, почему это мы делаем, почему это происходит в нашей жизни, друзья мои. Сегодня очень много различных обстоятельств. К сожалению, я не говорю сейчас о долгах или о грехах, которые выше здесь описывает Иисус, о порядке в церкви, о покаянии, об обличении. Это на своем месте, друзья. Не идет речь о том, что если ты занял у брата, и брат тебе одолжил там какую-то сумму денег, то не надо ему, когда придет время отдавать долг, то не надо открывать эту притчу и читать ему про законы Царства Небесного. Не об этом речь идет. Должен – отдай. Отдай. Долг – мы должны понимать, что это наша ответственность. Мы должны отдать. Украл что-то у брата – не надо покаяние свое выражать в притчах о Царстве Небесном. Самое лучшее покаяние – украл – верни. Отдай то, что украл. Здесь говорится о других принципах. Об этих принципах немножко мы в Ветхом Завете читаем. Там другие принципы. Там все четко и ясно. Зуб за зуб, око за око и так далее. Там все просто. Сломал руку, сломай руку. Но здесь мы читаем Божье послание, Божье откровение, которое немножко меняет акценты в нашей жизни, друзья. Которое меняет. И здесь говорится о том, что, знаете, очень часто наши отношения в семье, в доме, в церкви нередко, они приходят к рубежу, где мы ищем справедливости, какого-то воздаяния, восприятия. каких-то вещей, которые, на наш взгляд, должны быть вот так или не иначе. И не иначе. И вот отношения, друзья, когда в твоем сердце ты теряешь покой, когда ты теряешь мир, когда ты теряешь сон среди ночи и начинаешь размышлять о том, ну как же так произошло, почему же так со мной поступили, это же несправедливо, это же не должно быть. И вот здесь, друзья, мы должны понимать, что Царство Небесное, притча о Царстве Небесном, оно нам очень четко и ясно определение дает нашего положения, нашего места, наших отношений. Если у нас не хватает милости, а только справедливость. Я как-то уже говорил, мне очень понравилась эта история, когда бабушка беседовала со своей внучкой, и внучку заинтересовала, маленькая девочка, ее заинтересовала, что на небесах, ну, какое царство небесное. И внучка тоже говорит, ну, на небесах, наверное, все справедливо там. А бабушка говорит, нет, внученька, на небесах несправедливо. Ну, а как же, бабушка, а что ж такое справедливость? Ну, справедливость – это ад, говорит. А на небесах милость. Небеса – это милость, это спасение, это прощение, это любовь. Это небеса. А одна справедливость – это ад. И вот когда наше сердце находится в темнице, знаете, когда мы, знаете, вот эти истязатели – это те, которые причиняют нам боль. Мы теряем покой, мы сами себя закрываем в эту темницу. И очень интересные обстоятельства, друзья мои. Для того, чтобы освободиться из темницы, оказывается, ключ от этой темницы, он находится в наших руках. Он в наших руках находится. Мы вправе закрыть эту темницу или себя закрыть в этой темнице, и мы вправе открыть. И очень простой ключ этот. Отпусти или покрывай милостью зятя своего, тещу свою, брата в церкви, сестру на входе, которая там, или брата на входе, который там не нравится, который двигает постоянно и говорит, ты сюда сядь, ты подвинься. И так далее. Есть много различных обстоятельств, друзья, где мы не придаем значения, но только впоследствии потом теряем мир, теряем покой, теряем, знаете, какие-то нарушения в отношениях происходят. И на самом деле это темница. Это темница, в которую мы себя заключаем. Истязатели – это те, которые даже физически, знаете, я не один раз слышал закономерность такую или статистику такую. Наибольший процент причины заболеваемости, особенно различных, ну не психических, а вот душевных, эмоциональных расстройств, это обида, это непрощение, это возвышенное или повышенное чувство справедливости к самому себе и невосприятие или непонимание другому. Это наибольший процент заболеваемости. И нередко консультирование, когда приходят люди и говорят, я, меня, не знаю, и там болит, и то, и ночью спать не могу, то, как правило, это во всех тестах, это во всех семинарах или вот таких конференциях напоминается. Первое средство – надо найти, кого помиловать, отыскать, кто же тот непомилованный, чтобы он стал помилован. Сразу даже болезни физические проходят. Проходят неврозы, проходят расстройства, приходит настроение, приходит радость, спасение приходит. Так просто. И, знаете, мне интересно здесь так было размышлять. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. О каком долге идет речь? Ведь долг-то прощен уже. Ведь долг прощен. Однако опять в темнице, пока не отдаст долга своего. Аминь. Долг милости. Милость – это наш долг, друзья мои. Это мой долг, это каждого из нас долг, отдать долг. Милость мы получили от Бога. И если мы ее не отдаем, если мы милость свою не раздаем, то фактически мы накапливаем свои долги. И однажды придет время, придет день, когда мы должны будем отдать весь долг. Знаете, долг милости тоже нелегко отдается. Долг милости нелегко отдается. Я не один раз как-то приходилось вот так сталкиваться, знаете, вроде бы простые вещи, однако они так тяжело даются, особенно вот милость. Особенно милость. Ну как я могу? Ну, когда доходит дело, да, что, сестра, ну вы должны простить вашего там зятя, вы должны, ну, должны отпустить его. Там не идет речь о каких-то смертоубийствах. Просто идет речь об отношениях, о детях, о внуках, об имуществе каком-то там. Вы должны простить этого человека. Не обязательно, все равно. Вы должны простить. Так как? Вы представляете, как мне было пережить вот то и то? Я представляю. А может, я и не представляю, но я одно представляю. Вам нужно помиловать этого человека. Вы не должны считать ему этот долг. Иначе вы будете, эти истязатели, они будут продолжать вас истязать. Вы будете продолжать мучиться. Вы никогда не найдете радости, освобождения, утешения. Мало того, вы никогда не сможете иметь отношения без милости. И, знаете, когда в конце концов мы начинаем разуметь, что все-таки от начала Бог нас помиловал. Он оказал свою милость к нам. Он оказал. Мы, может быть, даже и не знали, что мы нуждаемся в милости от Бога. Но было время, когда мы не знали, что мы нуждаемся в милости от Бога. Но написано, что Он уже тогда нас помиловал. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Но Его любовь уже была, друзья. Вот это, знаете, чаша, вот это вечеря Господня. Если, знаете, иногда бывает такое, у меня с Богом все нормально. У меня с Богом, не переживай, брат, пастор, у меня с Богом нормально. У меня, ну там, я не хочу нарицательно говорить там эти названия, теща, зять, там, сват, брат. У меня с Богом нормально, но вот с этим человеком, это же другое дело. Это же совершенно другое обстоятельство. А с Богом меня не переживай, все правильно, я все в порядке. Боюсь, что неправильно. Боюсь, что не в порядке. Когда у нас с Богом в порядке, то этот порядок, он распространяется. Он помогает нам. Он делает способными нас воспринимать друг друга так, как однажды Бог. Знаете как? Принимайте, Римлянам мы читаем, там 19 стих, мы читаем, принимайте друг друга как? Как Христос принял нас. В посланиях мы читаем, снисходите друг другу любовью. Друзья мои, знаете, иногда бывают отношения, бывают ситуации, когда, ну, действительно требуется, ну, вот справедливость. И в этом случае самая лучшая справедливость – это милость. А тем более, когда мы еще и должны друг другу, когда мы и должны друг другу, это еще более делает ответственными нас и перед Богом, и друг перед другом. Поэтому, друзья, возвращаясь к тому, с чего мы начали сегодня, или я еще здесь закончу последний стих, 35, 18 главы Матфея. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Я еще, знаете, один такой момент или ситуацию буквально недавно на этой неделе. Получилось так, что я уже поздно, вечером, уже поздновато. Я там в магазин зашел, кое-что купить. Совершенно пару покупок там сделал. И я стою на кассе, очередь стоит в кассу. И я ожидаю, спокойно стою, ожидаю. И тут, наверное, там администратор, кассир подходит. И так тихонько, как бы в конце очереди, говорит, что будет сейчас касса работать. Можете сюда подойти, вот ну, там следующая касса. Ну и, знаете, я как бы так расположен был, так стоял, что ну, мне или надо было ждать, чтобы меня обошли кто-то, кто вот там, и пришли сюда. Потому что тут парапет еще стоял уже вот этот с лентой. Тут, ну, короче, одним словом. Я без всякого, знаете, я не бежал, спотыкаючись. Просто я уже был в этом ряду. И я подошел к непосредственно к кассиру и чувствую спиной, чувствую, как я сказал, уже бывают у нас такие, знаете, развитые особые чувства. Я чувствую, сзади что-то там начинает происходить. И у меня было пару секунд уже приготовиться к этому. Ну, я уже подхожу сюда до кассы. И тут я вижу, за мной стала женщина, за которой я стоял в предыдущей кассе. Но так получилось. У меня не было умысла, я не считал, не просчитывал. Бегом, у меня там пару вещей всего там было. Я уже готовлюсь. Думаю, Господи, как-то мне сейчас надо эту ситуацию, да, отреагировать. Я как бы не то, что там поворачиваюсь, но чувствую накал, такое дыхание тяжелое. И тут эта женщина так резко с таким, не знаю, ну резко, короче, с корзиной со своей передо мной торжественно корзину поставила, я сразу шаг назад, ну и она, вообще-то я была впереди вас. Я говорю, конечно, нет проблем, говорю, это ж, если это, ну так, жизненно важно, глобально, то какие вопросы, пожалуйста, не-не-не. Да, важно, если в 12 часов отработаешь, и вообще к женщинам уважение, и так далее, включился человек, я слушаю, говорю, да, конечно, я с почтением, с уважением, я готов подождать сколько надо. Я вас пропустил, извините. Вот из как бы долга я позволяю, чтобы вы были впереди. А из уважения, извините, я хочу сказать, извините. Если я вас чем-то нарушил, все и так далее. И женщина так продолжает. Я опять думаю, Господи, ну как же ж мне. И вы знаете, было у меня искушение. Я даже пару слов сказал, знаете, если были бы не то, что там мужчины не такие, а иногда женщины больше говорят, ворчат, чем... Я на самом деле благословляю ваш вечер, чтобы был после тяжелого дня, чтобы у вас был хороший вечер, чтобы вас домашние ваши радовали, чтобы у вас было хорошее настроение, достаток в доме вашем. Я благословляю искренне. И вы знаете, вот я для себя, для меня это было... Хотя я как бы надеялся на это, я на это рассчитывал, но я и растерялся с другой стороны. Эта женщина вот с таким напором и такой агрессией, когда я стал говорить слова благословения, хотя по справедливости были у меня пару фраз сказать так, чтобы, знаете, ну, смотрят, кассир молодая там сидит, люди в очереди стоят, знаете, и я когда начал ее благословлять, я так удивился, она, знаете, вот как будто бы у нее... свет кто-то выключили, вот ток кончился, знаете, рубильник так выключил, и она на вздохе поворачивается и смотрит на меня. Я говорю, искренне благословляю вас. Я желаю вам добра, чтобы у вас было устройство не только сегодняшний вечер, а каждый день. И она так не понимая, хорошо, спасибо. Все там, кассир там, все люди стоят, хихикают, говорят, ну как можно? Но, друзья мои, вот иногда действительно нам не хватает. У нас много времени занимает, мы много времени заняты, мы устаем. Мы действительно выполняем очень большую нагрузку несем. Сегодня весь мир, он погряз и погружен в такую колоссальную нагрузку. Такой груз несет каждый человек по разным причинам, по разным обстоятельствам. Какие мы счастливые, что Господь научил нас, что Господь покрыл милостью нас и научил нас быть милостивыми. Блаженны милостивые, почему? Да помилованы будут. Может, кому-то не надо милость сегодня? Может, кто-то имеет дерзновение сказать, ты знаешь, дружище, то я, пожалуй, обойдусь без милости, потому что у меня... заслуг, раз, два, три, да я такой и сякой. Ну, может быть, но, возлюбленные мои, Царство Небесное, это не то, как мы придумали. Это не то, как мы решили устроить его. Царство Небесное, это то, как устроил его Господь, и за это слава Ему. Если бы царство его было, как мы понимаем, если бы царство его имело президентов, таких, как мы выбираем, или таких правителей, которые бы мы поставили, то боюсь, что нам бы здесь места мало было, нам бы не хватило здесь места. Но Царство Небесное, оно подобно, как в притче мы прочитали, господин, который имеет право посчитать долги, который имеет право распоряжаться тем царством. И если мы помилованы, то мы будем подданными этого царства. Как и любое другое царство, оно имеет свою юрисдикцию, знаете, устройство свое. И мы его не пишем, эти законы этого Царства Небесного не мы пишем. Если бы эта конституция, она действительно сегодня для нас была знакома, открыта, нам иногда даже мы не можем понять, что это то, что необходимо принять к исполнению. Не к законодательному какому-то приступить акту, а к исполнению того, что уже есть сегодня для нас. Уже есть, друзья мои. Поэтому, возлюбленные мои, я действительно с искренним сердцем, с искренней верой, с любовью, с Божьей благодатью, которую Он явил нам, явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью и милостью. Это очень взаимосвязано. Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Аминь. Чтобы мы соделались наследниками вечной жизни. Другого пути, другого правила, другого законодательства не найдете, не найдем и не стоит тратить силы. Справедливость – это милость Бога к нам. Справедливость – это наше отношение к Нему и между собой. Вот в этом есть, друзья, смысл и радость спасения Царства Божьего. Слава нашему Господу! Я приглашаю к молитве, друзья. Мы склонимся, чтобы наше сердце было открыто. И там, где нам необходимо эта милость получить, чтобы мы имели дерзновение получить эту милость, где есть необходимость поделиться милостью, покрывать милостью, то это молитва, друзья, для того, чтобы в молитве исповедовать милость для брата, для сестры, для семьи, для сотрудника на работе, который каждое утро, может, встречает, и мы уже думаем, да когда уже мои глаза тебя видеть не будут. Но милость Господня, она является во всякое время, чтобы нам дать радость и право быть спасенными и подданными Царства Небесного. Аллилуйя. Аминь.